Лужица. Плюс один. Джубили. Погодите, я могу лучше заказать. Джубили. Маленькая девочка а-ля чудовище Франкенштейна восстает со стола своего создателя. Все происходит внутри жуткой лаборатории безумного ученого. Детали девочки. Светлые волосы, голубые глаза, безэмоциональное лицо. Детали создательницы. Темные волосы, красные глаза, жуткая улыбка матерого вивисектора. Джубили. Во, Джубили. Но чего-то явно не хватает. Джубили. Точно. Джубили. Маленькая девочка а-ля чудовище Франкенштейна восстает со стола своего создателя. Все происходит внутри жуткой лаборатории безумного ученого. Детали девочки. Светлые волосы, голубые глаза, безэмоциональное лицо. Детали создательницы. Темные волосы, красные глаза, жуткая улыбка матерого вивисектора, красный ромбовидный кристалл в середине лба. Джубили. Вот идеально. Паучиха. Ли. Джубили. Ась. Будущая повелительница Лимба. Помело наказывают розгами. Будущая повелительница Лимба. ХМ. Какая-то хрень получилась. Почему на картинке хлестают веник? Лунная принцесса. Полагаю потому, что ты там написала Помело, а не, скажем, молодую азиатку. Будущая повелительница Лимба. Молодую азиатку наказывают розгами. Будущая повелительница Лимба. Прикольно, но слишком мультяшно. А где боль, где слезы, где красная задница, в конце-то концов? Паучиха. И ты туда же, заноза. Будущая повелительница Лимба. А что сразу я? Я просто решила попробовать эту вашу нейрохрень. Лунная принцесса. Не нейрохрень, а нейросеть для генерации запрашиваемой анимации и эмоций, которые можно сохранять в избранном и быстро запрашивать. Будущая повелительница Лимба. Я так и сказала, нейрохрень. Тем более, что она не выдала мне того, что я хотела. Джубили. Смех. Лунная принцесса. Чтоб была лучшая детализация, об этом надо писать прямо, как и о всем, что ты только что там запросила. Будущая повелительница Лимба. Писать, значит, ну ок. Джубили. Кристаллу, ну вот зачем ты ей это все сейчас пояснила, она ж сейчас напишет. И вот почему опять все свелось к моей заднице. Роук. Смирись, подруга, мы про твою задницу явно еще долго вспоминать будем, наша заноза так точно, чисто из вредности. Лужица. Плюс один. X23. Плюс один. Будущая повелительница Лимба. Молодую азиатку наказывают розгами. Боль, слезы, красная задница, наилучшая детализация. Будущая повелительница Лимба. МММ. Прелестно. Роук. Ау. Лунная принцесса. Какая пошлость. Паучиха. Плюс один. X23. Пошлость. Лужица. Смущение. Будущая повелительница Лимба. Не парься, Лаура. X23. Принято. Джубили. БРР. У меня аж фантомные боли в попе проскочили. Джубили. Но все равно, нейросеть, это зачетная вещь. Поднятый вверх большой палец. Лунная принцесса. И я до сих пор в шоке, что кузина Карнак ее все же и правда сюда добавила, как более эффективную альтернативу смайликам и эмодзи. Джубили. И правильно сделала, что добавила. А ты еще спрашивать не хотела. Тем более, что теперь я тебе смогу и фотки на Луну слать. Джубили. И вот бы она еще доступ в интернет прикрутила. Джубили. Да и экран бы побольше. Паучиха. Тебе все мало? Джубили. Разумеется, мало. Джубили. И кстати. Паучиха. Джубили. Молодая безрогая дьяволица плачет над своими отрубленными рогами. Блондинка. Красная кожа. Красные глаза. Максимальная детализация. Джубили. Вау. Лужица. Бедная. Лунная принцесса. Плюс один. Будущая повелительница Лимба. Один. Один. Помело. Паучиха. Ужас. Паучиха. Ладно. Поигрались и хватит. Давайте уже поговорим о серьезном. Роук. Недостижимый идеал. Роук. ХМ. Что-то странное оно нарисовало, но красивое. Паучиха. И ты туда же, Анна. Роук. Что? Мне тоже стало интересно попробовать. Белоснежка. Злая рыжеволосая и конопатая девушка с глазами цвета лазури смотрит на всех страшными глазами и показательно сжимает в руках плетку. Паучиха. Снежка. Джубили. Ахахаха. Ой, не могу. Вылитая Петра. Безудержный смех. Лужица. И правда хорошо получилось. Улыбка. Лунная принцесса. Соглашусь. Роук. Плюс один. X23. Плюс один. Будущая повелительница Лимба. Овации. Белоснежка. Благодарный поклон зрителям. Паучиха. Может хватит, а? Мы же вроде собирались серьезные вещи обсудить. Будущая повелительница Лимба. Разве? Я вот лично собиралась аниме посмотреть. И, хозяйка, Тебе что, было мало предыдущих 3,5 часов обсуждений со старшим, паучиха? Ну так и важная же тема, будущая повелительница Лимба. Может и важная, но что тут еще обсуждать-то, паучиха? В смысле, что, будущая повелительница Лимба, в буквальном? Ну вот создала эта безумная сучка себе идеальную лабораторную мышку, ну и что с того-то? Или кто-то думал, что эта красноглазая там у себя под землей в лаборатории будет цветочки сажать и выращивать? И замечу, она не нарушила ни одного поставленного перед ней условия. Паучиха. Ага, она их просто обошла и не заметила. И тебя не смущает, что Лаура так-то у нас тоже клон. X23. А при чем тут я, будущая повелительница Лимба? А должно, Лаура это Лаура, мышка это мышка. Тем более что над последней там что, кто-то издевается или измывается? Нет, да и ее саму, ее текущее положение тоже вот вообще не смущает. Более того, эта ваша нолик ждет не дождется, когда над ее телами начнут ставить опыты по вторичной мутации. Так что, Лаура, ты тут ни при чем, это у нашей рыжей просто ее идеалы великой спасительницы опять проснулись. X23. Принято. Лужица. А ведь нолик и правда ждет с нетерпением начала экспериментов над собой. Лужица. Поправка, они ждут. Лужица. Или все же она, я запуталась. Лунная принцесса. С моей точки зрения отчасти верны оба утверждения. Сесилия, будущая повелительница Лимба, да и среди тут присутствующих, насколько я помню, одно помело вот тоже не отказалось бы оную мутацию пройти, да, или что-то изменилось, Джубили, не изменилось, отрицательные покачивания головой, будущая повелительница Лимба, вот, будущая повелительница Лимба, а еще замечу, что старшие как бы в своем подвале и на самом нижнем уровне катаком побители бабочки вот тоже совсем не цветочки растит, а тоже вполне себе местами разумных существ. Чему один белый совсем не дракон, живое доказательство и прекрасный пример. Белоснежка. Создатель там нынче растит мне подобных. Так что ждите, скоро у меня станет больше сестер. Что меня, честно говоря, не очень вдохновляет и радует. Лунная принцесса. Не вдохновляет? Роук. Почему? Будущая повелительница Лимба. Не очевидно? Будущая повелительница Лимба. Это ж ее будущие конкуренты в плане ласки. Роук. Ау. Лунная принцесса. И правда. Белоснежка. Именно. Белоснежка. Кстати, а никто не хочет меня погладить? Джубили. Я. Лунная принцесса. Я хочу. Лунная принцесса. Черт, опять я опоздала. Джубили. Ладно, так уж и быть, в этот раз уступлю. Покровительственный взмах рукой. Белоснежка. Уже лечу. Лунная принцесса. Благодарность. Паучиха. Ну вот, теперь я еще задумалась о том, насколько гуманно растить разумных монстров, что физически зависимы от ласки. Роук. +1. Джубили. А что с этим не так? Белоснежка. Странные двуногие, вы же тоже любите ласку. Белоснежка. А-а-да-а. Гладьте меня полностью. Радость. Паучиха. Кажется, мы куда-то не туда ушли. Роук. +1. Будущая повелительница Лимба. Разве? Впрочем, вам и правда бы стоило подумать и обсудить один очень интересный момент, о котором вы, почему-то, так и не спросили старшего. Роук. Лужица. Паучиха. Это какой же, будущая повелительница Лимба? А почему он не стал мешать создавать мышку? Или вы думаете, что он не тщательно следит за ее создательницей? Частичка старшей там так-то все время находится. Да и нам старший прямым текстом сказал, что привел нас всех с Оной знакомиться более чем специально, чтоб мы в будущем благоприятно повлияли на развитие данной мышки. Плюс при этом он как-то явно не испытывает по поводу будущих экспериментов над ней каких-либо опасений, и это при его-то и старшей помешательстве на детях. А там, как ни посмотри, глупый ребенок. Паучиха. А ведь и правда, будущая повелительница Лимба. И о чем это говорит? Коварная ухмылка демона. Безликий. Лес, солнышко светит, завораживающе сквозь кроны пробиваясь, птички поют, слабый ветерок листву деревьев шевелит, типа не палящиеся вон в тех кустах наблюдатели шепчутся, а хорошая нынче пятница. Ну что же, давай теперь ты попробуешь сама, сказал я и выпрямился в полный рост своей ипостаси безликого, не убирая руку с загривка моей пациентки. Да, доктор, пробасил совсем не женский, да и вообще более чем нечеловеческий голос в ответ, и вы опять меня гладите. Ну и не преминул недовольно заметить очевидное. И да, глажу, ибо у нее приятный мех, да и может моя текущая пациентка и сказала это недовольно, но я же вижу по ее хвосту, что он и ей вполне себе приятно, о чем еще и недвусмысленно так намекают некие слабые вибрации, прекрасно ощутимые ладонью через шерсть. А да, она тихо мурчит, но из-за очередного для нас обоих наличия наблюдателей попросту не может по этому поводу промолчать, ибо моя пациентка та еще маскирующаяся под грозную хищницу недотрога и стесняшка, или как там правильно в столь любимых занозой иногда мною посматриваемых аниме называют, цундере, так что я без каких-либо угрызений совести продолжил ее гладить, наслаждаясь ощущениями. Не писец, правда, совсем не писец, но тоже вполне себе неплохо для разнообразия. Тем более, что он и вредный писец очень редко позволяет мне себя наглаживать ниже головы, а то и по пузику, или тем более вычесывать. Последнее, вообще, прерогатива лишь Сабрины и Неры. Плюс вчера вечером Эмма вот тоже узнала про нолик, и тоже сходила с той познакомиться. Познакомилась. После чего я ее еле удержал от очередной попытки убить Натаниэлу, а посему, чую, в ближайшую неделю-две мне себя вообще трогать не дадут. Эх, впрочем, ожидаемо, ибо мало кому понравится смотреть на свою маленькую копию, над которой в будущем пара безумных монстров планирует провести ряд бесчеловечных экспериментов и опытов, часть из которой так-то уже проводится, так еще и под полным одобрением и содействием этой самой копии. Да и когда твой маленький клон встает между тобой и той, кто ее создала, с разведенным ручками и словами «Не обижай папу, это вот тоже тебе настроение сильно так не прибавляет». Особенно, если эта самая папа спокойно себе стоит за спиной девочки и улыбается. Но не будем о грустном и моем очередном тяжелом разговоре вчера. А ведь когда клоны неразумные и выглядят старше 18, на это как-то проще смотрится. Ну или когда ты ставишь опыты не на клонах, а на больших, но тоже так-то вполне себе разумных насекомых. Двойные стандарты, хм, хммм. Пока я размышлял о вечном, а в кустах затаили дыхание, моя пациентка, в лице пепельно-шерстой помеси льва, ибо у нее есть некое подобие гривы, но не столь пышная, тигра, ибо у нее местами и черные полоски есть на пуленепробиваемой шкуре, и леопарда, ибо морда у нее все же ближе именно к нему, да и пару пятен на шкуре ближе к мордочке и на самой мордочке найти можно, сосредоточилась, закрыла глаза и начала преображаться. Шерсть местами стала исчезать, буквально втягиваясь в кожу, а когти на лапах начали вжиматься, с виду превращаясь в ногти, сами же лапы, как можно догадаться, решили перестроиться в пятипалые конечности, покуда могучие бугры мышц то тут, то там стали чуть ли не перетекать по телу, вслед за костями и суставами под шкурой, ибо они все дружно решили немного поменять свое местоположение внутри тушки, вследствие чего у данной представительницы семейства кошачьих не только вознамерилась обрисоваться вполне себе человеческая талия и вообще на вид женское тело, но стала появляться и приличных таких размеров грудь, по факту почти целиком и полностью состоящая из переплетения могучих мышц внутри, которые банально надо было куда-то деть. Так что данная грудь вряд ли обвиснет со временем в борьбе с гравитацией, да и молоко для возможного потомства там, если что, вот тоже появится, и в этом случае она тогда еще больше станет. Впрочем, у Дженнифер в состоянии женщины Халк все равно данные достоинства уже сейчас побольше будут. И они вот тоже вряд ли когда-то обвиснут. МММ. Пока видоизменялось тело, аналогично начало видоизменяться и голова, где на он и вместо мордочки начало обрисовываться лицо. Клыки с виду начали уменьшаться, но на самом деле тоже втягиваться внутрь челюсти и хитро там перемещаться, становясь на вид просто острыми зубками. Вслед за зубками начала втягиваться и сама челюсть, вместе со всем остальной продолговатой частью морды, как следствие полноценной перестройки черепа. Черепа, что нынче состояла из очень большого числа подвижных элементов, совсем не предусмотренных изначальной биологией, но с каких пор меня подобное останавливало. Вот-вот, по факту, видимым изменениям не подверглись лишь ушки, задорно выглядывающие из волос, которыми стала та самая грива, вновь открытые желтые глаза, а также хвост, который во всех смыслах устраивал пода, КХМ, пациентку, ибо он у нее так-то и до вторичной мутации вполне себе был. Все преображение заняло меньше минуты, и вот на полянке вместо большой и могучей пепельно-шерстой кошки была полностью голая, хвостатая и местами немного пушистая девушка со звериными чертами лица, спортивного телосложения и с очень бледной, можно даже сказать, серой кожей, на которой были видны черные полоски и пятна. Девушка, которой на вид нельзя было дать и 20, что полностью соответствовало истине, вот только она почти так же будет выглядеть и в 30, и в 70, факт, гарантирую. И данная девушка вот никак не соответствовала своей прошлой внешности, когда от одного взгляда на нее с сестрой, можно было однозначно признать в них мутанток-родственниц. Теперь же семейное сходство у них было сильно так ниже, и это полностью было следствием того, что моя пациентка не хотела терять хотя бы малую толику силы новых мышц или иные физические параметры, но и снова походить на своих двоих хотела, так еще и с более чем не отталкивающей внешностью, а также в будущем иметь возможности иметь здоровое потомство и многое-многое другое. Собственно, результат хотелок. И если кто-то думает, что я просто так удовлетворил все запросы и пожелания моей пациентки, то это не совсем соответствует действительности, ибо за уже почти две недели с начала лечения морлоков, я потратил именно на данную разумную больше всего времени, и далеко не из-за сложности процедуры лечения. По факту, я банально отрабатывал на оной разумной различные варианты ее будущей способности к оборотничеству, которая, вообще-то не заканчивалась на текущем варианте не совсем человеческой внешности. Хорошо, отметил я тот факт, что у Торн спокойно получилось запустить процесс самостоятельно, а теперь запусти финальную часть преображения. Да, доктор, сказал сидящая на траве девушка приятным, бархатистым и вполне себе мурлыкающим голосом, после чего снова закрыла глаза, вновь сосредоточившись. Второе преобразование уже не имело столь масштабных изменений. Ее хвост начал втягиваться в копчик, а кожа стала приобретать более нормальный и здоровый оттенок, покуда шерсть и подшерсток на ней окончательно решили пропасть, вслед за полосками и пятнами, покуда ее кошачьи ушки развернулись, прижались к голове, а затем исчезли под будто наплывшими на них волосами, ну и с виду все еще малость звериный носик решил окончательно очеловечиться. И произошло последнее одновременно с тем, как по бокам головы у девушки появились вполне себе нормальные и с виду вот тоже более чем человеческие уши, но лишь с виду, а не та еще бутафория. Очень привлекательная пепельно-волосая блондинка недовольно поморщилась и открыла свои, ставшие карими, глаза. «Очень хорошо, молодец», — похвалил я девушку и, оторвав руку от ее головы, резюмировал. «Все явно работает штатно. Я могу вернуться к предыдущему облику, доктор, можешь, на этом закончим». По сути, я в принципе с тобой закончил, но если будут проблемы, обращайся. Да, доктор. Торн вновь закрыла глаза и последовало обратное преобразование, ибо ее, вообще-то, немного не устраивало значительное ухудшение слуха и обоняния в этом облике, а также отсутствие столь привычного пушистого придатка сзади. Но полностью в человека на вид она же может превращаться, может, а значит меня упрекать ни в чем, я свое дело сделал. Я молодец, особенно, если вспомнить о том, что все эти преобразования проходят без капли магии или чего-то подобного, просто двумя немного различными формами морфизма, а то он и метаморфозы ведь разные бывают. Вон у той же Каркуши, как оказалось, по факту, аж целых два тела, которые она совсем непонятным для меня образом как-то умудряется взаимозаменять. А вот если говорить об именно морфизме и опустить при этом Нярлу, которое он и использует совсем не в одной вариации, а скорее в десятке его вариаций, то тут достаточно посмотреть на то, как меняет внешность мистик, набирает массу и зеленеет Дженнифер, изменяет чуть ли не агрегатные состояния своей плоти Эмма, Колосс, а также Бобби, ну или оборачиваются местные оборотни, что по сути своей, вообще-то, аж целых шесть в корне разных процесса. И это я их лишь навскидку вспомнил, ибо те же зверолюди из моего родного мира вот тоже в свою звероформу входили совсем по иным принципам, в чем-то схожих с онами у одной ящероподобной морлочки, Скалфейс, с проблемами которой я разобрался одной из первых как раз по этой причине. И вот последняя сходу и без каких-либо просьб согласилась на все, а именно на возвращение своей старой внешности в нормальном облике и разума в облике некой громадной смеси крокодила с динозавром, за счет небольшого понижения мощи и размеров своей второй формы. Впрочем, там так-то и продолжительность пребывания во второй ипостаси выросла, и это важный момент, между прочим, так как при подобном вообще важно понимать, что не все эти преобразования могут носить постоянный характер, ибо, как известно, материя и псевдоматерия не берутся из ничего или тем более не преобразуются свободно в энергию и обратно без соблюдения определенных условий, в связи с чем я считаю, что именно текущие преобразования Торн по-своему очень даже хороши, так как в любом из обликов она может пребывать неограниченно долго, да и физических сил на смену формы она почти не тратит. Можно, правда, придраться к мелочам, а именно к тому, что в облике человека в Торн можно определить мутанта по анализу ДНК, детальному изучению ее челюсти или ушей, ну или взвешиванию, а то ее полтора центнера никуда не делись, они просто перераспределились, уплотнились и ужались. Ну или если в нее кто-то захочет пальнуть из пистолета, то тут тоже все сразу станет ясно, так как пуленепробиваемость вот тоже никуда не делась, она скорее даже возросла. Так что да, к этому можно придраться, но кто ж подобным заниматься-то будет? Реально ж мелочи. Может, хватит там уже шептаться о моей новой внешности? И вы что, правда надеялись тут порнушку увидеть или что я вас не замечу? Так что а ну-ка вылезли и помогли мне одеться. Прикрикнула, а затем рыкнула девушка на кусты, недовольно пошевелив ушками и побив хвостом о свои бока, в процессе пытаясь крайне неуклюже натянуть на себя длинную футболку, покуда из кустов вывалилась тройка молодых морлочек во главе с ее младшей сестрой. Ага, я свое дело может и сделал, но Торн еще надо будет вновь научиться ходить и наработать мелкую моторику, тоже мелочи, недельки за 2-3 справится. Ну, если, конечно, она все это время опять по местному лесу в облике кошки ходить не будет, приходя в школу лишь на обед и ужин, да и то не всегда, одним словом, кошка. Пронаблюдав за копошениями вокруг Торн, а затем проследовав следом за всей данной честной компанией в школу к Сове, я сразу там отправился в ее подземную часть к следующему и последнему на сегодня пациенту, очень специфичному аналогу Халка, который умудряется набирать силушку за счет эманаций страха, крайне интересная в своей механике способность, с которой вот тоже пришлось немало так посидеть и поразбираться, но и с этим я сегодня закончу, после чего у меня на очереди останутся лишь те, кто немножечко стал энергетическими сущностями. Молния, она же берсерка, которая явно после смены природы своего существования умудрилась осуществить мечту многих местных представительниц сильного пола, как-то и где-то найдя целого ЗАГСа, и бывшая ветродуйка, которая вполне себя комфортно чувствует в роли воздушного элементаля у меня на заднем дворе, поселившись в кроне моего пенька. И вот что именно делать с этой парочкой будет ясно еще не скоро. У нас с Натаниэлой для опытов с ними еще ничего почти не готово и не продумано, лишь общий план и пара концептов прикинуто, которые еще нам или сопробовать предварительно надо будет. Ах да, а еще у нас тут есть один пламенно-плазменный костяк, который просто стоит и созерцает пространство перед собой, и вот с ним тоже не совсем пока понятно, что и как делать. В похожем подвешенном состоянии неопределенности сейчас оказались еще и те морлоки, которых изначально пришлось отправить в Рейвенкрофт и кто до сих пор там, и таких на текущий момент осталось лишь 6, ибо у них пока совсем все печально с психикой. И вот им я пока больше ничем помочь не могу, ибо тот же гормональный фон я им выправил, что слабо помогло, в отличие от многих других, включая Торн, как и их способности для окружающих и их самих обезопасил, а вот с безумием у них Шарлин разбирается, ибо тут уже нужно гораздо большее, нежели просто моя магия. Возможно, именно этим 6 придется делать шоковую терапию лобных долей мозга с последующим перезаписью личности из их же слепков сознания, механизм чего уже давно предоставлен и расписан нам Натаниэлой, но, по очевидным причинам, мы он и пока еще ни разу не применяли, оставив на крайний случай. Собственно, мы так ничье сознание даже в специально для этого выращенный мозг не загружали, чтобы использовать он и для лечения, из-за чего он так и плавает в специальной баночке у меня в подвале. И это при том, что те же воскрешения через клонирование, не переживших опытов моей биологической бабки, было вполне себе одобрено. ХМ, тоже двойные стандарты, а интересный вопрос. Окончательно разобравшись с Калибаном, чьи силы по поглощению страха вышло банально ограничить, дабы они не капали ему на мозги даже в толпе во время конца света, при этом оставив мужику на постоянной основе тело матерого бодибилдера и чутко поправив ему лицо, чтоб он больше не пугал окружающих своей физиономией того еще зомби, я выслушал его благодарности и смело отправился домой с чувством выполненного долга и даже приподнятым настроением, которое по возвращению у меня поднялось еще больше, ибо дома меня ждал маленький сюрприз. «Здравствуйте, дядя Генри, а я к вам в гости поиграть пришла». Поприветствовал меня мелкий и черноволосый сюрприз в лице моей первой официальной пациентки в этом мире, если не считать Розу с ее глазом. «И тебе привет, Лиза, давно не виделись». Поприветствовал я младшую сестру своего психотерапевта, которого не наблюдалось в обозримой близости. Более того, я точно знал, что Китрин сейчас на встрече вместе с Розой по поводу будущей клиники, в связи с чем я сходу поинтересовался, а какие судьбами мелкую занесло ко мне домой, да и вообще, а кто ее к нам привел. После чем ребенок надулся и гордо выдал: «Мне уже почти 13, вообще-то, а как, не знал, в следующем месяце исполнится», — пояснила Лиза, явно как-то уловив этот момент и зардевшись. «Так что я уже большая и сама могу прийти, чтобы не рук себе на праздник пригласить», — заявил гордо ребенок, который, может, и набрал за этот год массу, чутко вытянулся и вообще восстановился после продолжительной болезни сердца. Но вот будущих 13 ей на вид дать было все равно нельзя от слова совсем. Однако, на фоне Неры или тем более Нолика она и правда казалась самой старшей. «А еще у меня есть няшка, так что, если что, она меня защитит. Вот», — добавила под конец веско мелочи, продемонстрировала мне своего, ментально с ней связанного розово-шерстого монстра, который сейчас совсем не маскировался под плюшевую игрушку или мячик, но в то же время вполне себе покорно пребывал в объятиях своей маленькой хозяйки, которой, вообще-то, чтобы добраться до нас, надо было преодолеть где-то треть не самого спокойного города-мегаполиса. Но да, если бы девочке что-то угрожало, то я бы этой угрозе лишь посочувствовал, ибо няшку я создавал совсем не спустя рукава, но, ох уж это но, для порядка пришлось звонить Китрин и ставить ее в известность, дабы в ответ выслушать тираду о непоседливой младшей сестре, который явно стоит напомнить ремнем о том, насколько она уже взрослая, самостоятельная и независимая. Мда, впрочем, прекрасно проверенный временем метод воспитания, благо не мне воспитывать, мое дело угостить ребенка тортиком, ибо я хороший дядя Генри, а посему тортик, чай, а после смотреть с умилением на то, как две мелкие и черноволосые девочки меряются своими игрушками-монстрами посреди гостиной, а третья за этим очень внимательно наблюдает и даже явно пытается поучаствовать в беседе, но в силу того, что говорить ртом она научилась вот тоже лишь вчера, как и ходить, этот момент у нее выходил пока так себе. И да, третьей была Нолик. А что, кто-то думал, что мои планы вчера ограничивались лишь ее знакомством с моим зверинцем? Нет, не при таких чудовищных темпах развития, когда даже один день играет очень большую роль в формировании личности. Так что я еще утром привел ее домой к Нере и оставил тут под присмотром Аморы, дабы у ребенка начал копиться опыт нахождения вне очень специфичной среды подземной лаборатории. И ради этого дела Натаниэле нынче ночью пришлось собрать для Нолика специальный псионический обруч, который сейчас опоясывал у девочки голову. Он был призван одновременно подавить пока плохо контролируемые силы молодого телепата, но в то же время оставить Нолик частью общей сети с остальными ее телами при помощи специального передатчика, сильно так напоминающего кое-чей ромбовидный кристалл, имплантированный в череп, но не красный, а синий, и пока еще не имплантированный, и да, это лишь пока. Так что у меня в доме нынче было аж целых две девочки с очень выразительными улыбками, которые могут заставить нервничать очень многих взрослых, просто встретившись с ними взглядами и, собственно, улыбнувшись. И Лизе, той еще любительнице чудовищ, их компания явно была более чем приятна, и это было просто прекрасно. «Как она удачно к нам зашла, хи-хи-хи, твои проделки, хи-хи-хи». Ответом мне был лишь все тот же задорный смех хора, но думаю, тут и так все очевидно. Эх, и жаль, что у меня на сегодня были еще кое-какие очень важные планы, а то я бы так и продолжил тут на диване сидеть, чай пить, тортик кушать и на детей любоваться. Вот только мы с Аморой уже поставили в известность Афину, что готовы протестировать безопасность ее пруда. Крайне важное и как-то буднично подошедшее событие, с которым было лучше не тянуть, ибо уж слишком многое его удачное завершение может решить проблем, где отсутствие претензий со стороны Афины к Аморе – это лишь вишенка на торте, ибо в случае успеха мне обещано 2 двухчасовых сеанса по использованию оного прудика божественного производства, через который, вроде как, можно найти и увидеть почти кого угодно и что угодно, главное иметь при этом хотя бы общее представление о предмете поиска. А у меня как раз накопился немаленький такой список вещей и разумных, на которых мне было бы очень интересно как посмотреть, так и найти. Где тот же Максимус вот совсем не во главе списка стоит, те же, где-то там подрастающие запаски Натаниэлы, мне как-то важнее найти, как и одну любительницу поспать, да и чем там сейчас та же Лаки занимается, было бы вот тоже очень интересно узнать. Назначенный час почти подошел, «Милорд», — сообщили мне сбоку. «Допью чай и пойдем», — сказал я Аморе и перевел взгляд обратно на детей. «Хм, детей, а ведь, но перед этим, думаю, стоит кое-что еще сделать», — выдал я и посмотрел на остающуюся тут в роли временной няни разумную, которая уже закончила в очередной раз подправлять себе медленно отрастающие рожки напильником и осматривать оные на предмет этого самого отрастания, а посему она уже довольно развалилась на диване с планшетом в руках, перевесив копыта через подлокотник. «Заноза!» «Да, старший», — отвлеклась типичная няня от своего планшета, «а сбегай-ка за бабочкой, Демоница пару раз непонимающе сморгнула, осмысливая мою просьбу, потом перевела свой взгляд на троицу мелких, которые сейчас уже оценивали умение не рисовать, оккупировав столик, после чего до демонессы явно и так дошел ответ на невысказанный ею вопрос, из-за чего она очень так гаденько и довольно оскалилась, а затем сообщила: «Будет исполнено, старший», и быстренько так подорвалась в сторону заднего выхода из дома. Ну а что, бабочки ведь тоже, вообще-то, только 12, из-за чего старший тут явно надо будет назначить Лизу, которой уже почти 13. «Да, так и сделаю, хе-хе-хе, хи-хи-хи», — вторил моему внутреннему коварному смеху хор голосов матери. Глава 52. Цепочки командования, правила взаимодействия войск, медицинская эвакуация раненых, линии снабжения, белый флаг, красный крест, беспокойство об эвакуированных и беженцах, взятие пленных, проигрыш в битве, но победа в войне, надлежащие стандарты ухода за всем и вся, а также вещи наподобие этой вашей Женевской конвенции и прочая работа проклятых дипломатов, ну и более разумные вещи вроде достаточного количества боеприпасов перед боем, это все навоз по части моей сестры Афины, а я же Ариса, и я совсем другая богиня войны. Небольшое высказывание одной богини войны, безликий, Миранда Минерва, появившаяся из ниоткуда и вспыхнувшая сверхновой звезда мира больших финансов, что не так давно объявила о создании и основании компании с интересным названием «Олимпия». Компании, которая только-только открывшись, успела наделать немало шума в определенных кругах из-за новостей о том, что такой гигант, как корпорация «Роксон», занимающийся в основном энергетикой, добычей и переработкой нефти, а также так называемым технологическим посредничеством, обозначил начало сотрудничества с этой самой «Олимпией». Сильная такая заявочка на светлое будущее новоявленной компании со звучным названием, не правда ли? И добилась этого меньше чем за полгода никто иной, как Миранда Минерва, она же Афина Парфенонская, также известная как Афина Паллада, древнегреческая и древнеримская богиня мудрости, воинского искусства и героизма, или правильнее сказать героических свершений, а то сама-то Афина редко совершает подвиги, предпочитая на оные отправлять других, Персею, например, или Гераклу, ныне носящую имя Геркулеса. Вот только не стоит сомневается в силе данной богини, ибо, как заявила та самая богиня силы, Афина одна из немногих олимпийцев, кто точно может победить ее в честном бою, а это вот тоже не маленькая такая заявочка, как и тот факт, что именно Афина представляла Олимп на трехсторонних, или четырехсторонних, учитывая мое там присутствие, переговорах с всеотцом и древней. Так что резюмируем, что ей попросту не надо совершать геройство. По моему опыту, необходимость совершения подвигов, в 9 из 10 случаев вызвана банальными ошибками командования, просветила меня Афина и поинтересовалась: «Еще чаю?» Приподнимая изящный фарфоровый чайничек, «не откажусь», — сказал я, протягивая столь же изящную фарфоровую чашечку. Окружающий воздух в очередной раз заполнил чудесный аромат амброзии, той самой амброзии, и ее аромат реально достоин упоминания в легендах, как и вкус. Покуда янтарный напиток с розовыми вкраплениями наполнял мою чашку, «уху-уху», — сообщили со специальной жердочки, похлопав крыльями, после чего одной, в кои-то веки видимой сове, тоже налили чая в уже ее чашку, «уху-уху», и положили кусочек тортика на опустевшую тарелочку, «уху», — поблагодарила сова, изобразив поклон. Сбоку мигнула очередная зеленоватая вспышка, после чего раздался звук падения некоего металлического предмета на мраморный пол и послышалось очередное шипение, которому позавидовала бы любая змея, вперемешку с ругательствами на асгардском. И в этот раз шипела не только Амора, но и откинутый ей в сторону наруч, что активно так дымился и пузырился, а ведь он, на минуточку, почти полностью адамантовый. И так вот за что, значит, отвечал этот защитный контур. Запомним, уху-уху, прокомментировала произошедшее сова и занялась тортиком. Уху, согласился с ней я и, вдохнув полной грудью аромат, сделал глоток чудесного чая. Афина же предпочла просто промолчать, но ее улыбка при этом была красноречивее всяких слов. Она явно искренне наслаждалась видом очередной условной неудачи Аморы, чем ту изрядно подбешивала. Мда, как там говорил мой брат, улыбайтесь, ведь это не только раздражает окружающих, но и поднимает вам настроение. Хи-хи-хи, великая мудрость, не так ли? Хи-хи-хи, уху-уху, хи-хи-хи, мдуш, ох уж это заразительное ухуканье. Уху-уху-уху, заворковала совушка, вгрызаясь в тортик. И вот же ша ненасытная пернатая, и как только в нее столько влезает, это же уже четвертый кусок, хочу ее препарировать. Уху, мое внимание не осталось незамеченным, как явно и мотивы, ибо вопросительное ухуканье было подкреплено нахохливанием, а также прерывание трапезы, в силу чего я решил поинтересоваться. Слушай, Палас, а у тебя, случаем, гуманоидной формы или второго тела в подпространстве нет? Уху, удивилась сова. Уху-уху, покрутила она головой. Точно, уху, кивнула пернатая сластена. Ты думал, что моя сова подобна твоей вороне в сердце? Поинтересовалась на это дело Афина. Не очевидно? Поинтересовался я в ответ. И правда, кивнула богиня, это столь же очевидно, как и то, что у твоей собственности явно возникли трудности, а ведь сколько было слов и бахвальства в самом начале. Сбоку заскрежетали зубами, но в этот раз не стали что-либо отвечать на очередную провокацию, а предпочли осторожно поднять с пола остатки наруча, внимательно их осмотреть, а затем убрать в подпространственный карман. Правильно, незачем адамантом разбрасываться. Так может тебе стоит лично принять участие и помощь своей собственности? Последовала провокация уже меня. Может и стоит, но я еще не закончил нужные для этого расчеты. Честно ответил я Афине и вновь глотнул чая. Уху, расчеты, расчеты, кивнул я обеим и не стал что-либо пояснять, ибо им совсем не стоит знать о том, что именно я сейчас прикидываю, рассчитываю и рассматриваю в уме. Ну, помимо всестороннего анализа всех составляющих напитка у себя в желудке. Эх, а ведь скажи мне кто еще какой-то год-два назад, что я буду сидеть и с целым богом чай пить, смотря на то, как мой личный архимаг, на голову превосходящий всех мне известных архимагов по силе, пытается взломать финальную, не факт, защиту жилища оного бога, и я бы рассмеялся этому кому-то в лицо. Ну, если бы мне это сказал не брат, а то и еще хуже, сам наблюдатель, из-за чего бы я скорее холодным потом покрылся, а не рассмеялся. До знакомства с братом и смерти, мой опыт общения с богами был, так сказать, невелик, и в основном сводился к моей ошибке полувековой давности, совершенной от отчаяния, где я имел глупость почти освободить одну древнюю и полоумную богиню из заточения, а также к тем редким случаям, когда я имел честь наблюдать, что могут творить различные вместилища богов на поле боя, где мне обычно везло оказаться от них очень и очень далеко. Теперь же я и правда сижу за столиком с целой богиней в ее роскошной и огромной квартире, оформленной в древнегреческом стиле, и честнее ее совой гоняю, да тортики кушаю. Хм, а ведь другая богиня у меня так-то на правах разнорабочего ремонт дома делает, в то время как третья на правах домашнего, но не шибко ручного питомца там по углам ныкается. Мда, хи-хи-хи, и вот как я до такого дошел, хи-хи-хи. А что еще будет? Хи-хи-хи. А вот теперь моя спина и правда захотела покрыться холодным потом. Хи-хи-хи. Ох, ладно, все это лирика. И несмотря на кажущуюся комичной или даже спокойной ситуацию, она на самом деле крайне серьезная, ибо уж больно просто, на мой взгляд, поддалась эта самая защита, на минуточку та, которую создал целый бог, и совсем не простой бог. Так как Афина не Герка, она старше, она опытнее и, в отличие от Герки, она не пьяница, которая решила в своем бессмертии забыться и начать кутить, не озаботившись даже попыткой познания своих божественных сил. А еще Афина никогда не была смертной. Да и она в принципе не самый обычный бог, даже по меркам Олимпа и этого безумного мира необычный. И это при том, что у них вообще пантеон, слабо говоря, та еще аномалия. Во многих смыслах аномалия, и я теперь даже знаю почему, но чтобы пояснить эти моменты, мне придется углубиться в историю. История, вообще, вещь очень полезная, ведь она, например, может помочь понять, насколько этот безумный мир, оказывается, был еще более безумным сравнительно недавно, по меркам вечности недавно. Мда, Если коротко, то когда-то давно, когда девять миров еще было не девять, а по местной земле еще даже великий Агамотто не ходил, неся добро и нанося справедливость на своем пути, да и один блохастый комок шерсти, который мне в основном об этом всем и поведал, еще был лишь молодым духом-защитником и тем еще паразитом, ибо питался страхом, только-только обретшим свое самосознание, а тут, причем, не только на конкретно этой планете, а вообще в целом, в том числе и окрестных измерениях, было не продохнуть от всяких хтонических тварей и много кого еще. Жила да была одна такая представительница местной хтони по имени Уранос, являющаяся одной из первых, так называемых, титанов. Титаны, которых не надо путать с выходцами с планеты Титан, в лице того же безумного Титана, а точнее первое поколение этих самых титанов, это, по сути, первые боги этого мира, но не обычные боги, к которым я отношу ту же блохастую, ибо она появилась вполне понятным и естественным для богов путем, пройдя большой и тернистый путь от всего лишь духа, хоть и явно очень специфичного, до полноценного бога с толпой верующих, на которых он и бог и паразитирует. Титаны же появились совсем необычным, на мой взгляд, способом, ибо боги, вообще-то, рождаются совсем не как смертные. Но эти вот были именно что рождены, при этом будучи сразу наделенными немалой такой силушкой, из-за чего в верующих не то чтобы нуждались, и породили их, так называемые, древние боги, такие как Аштур и Хтон. Ну, те самые, что по большей части нынче за дверкой в лимбе заперты, и та же Уроночка, или правильнее Урочка, является собой прекрасный пример того, за что же их туда упекли. И мне бы вот очень было интересно узнать, кто это сделал и при каких обстоятельствах, но об этом мне всего лишь одна из первых богов человечества рассказать не смогла, да и я предпочла многозначительно промолчать, очень так многозначительно. Хи-хи-хи, это была не я. Хи-хи-хи, уху. Значит, первую строчку в списке подозреваемых можно вычеркнуть. Хи-хи-хи. Так вот, жила да была эта Уроночка, и жила она вполне себе хорошо и припеваючи, ибо силушки и могущество у нее было аж с избытком, настолько с избытком, что, по факту, она даже с некоторыми древними богами, вроде как, была способна спокойно один на один пободаться, вот только тех уже заперли. А посему она могла себе позволить измываться над менее могущественными существами, то бишь почти всеми, а в рамках нашей захолустной планеты так совсем всеми. Как и могла творить все, что только ей на ум придет, вплоть до создания личного измерения тюрьмы для своих живых, не совсем живых и совсем мертвых врагов. Измерение, более известное ныне как Тартар. А да, тот самый Тартар, который, как оказалось, вот тоже не самый обычный загробный мир а-ля ад для грешников, как минимум потому что в него можно попасть еще будучи живым и вполне себе материальным. Впрочем, как и в Хильхейм, или в любой осколок пекла. Но с последними все понятно, хм. Однако, надо бы об этом моменте все же поразмыслить будет на досуге. Потом, а пока вернемся к Тартару, которому, конечно, было далеко до созданного под покровительством Великой Восьмерки, на минуточку, владык более чем полноценных и немаленьких таких измерений, где тот же красный космос Септорока, вот совсем не просто так, вообще-то, космосом называют. Чуть менее великой диззак измерения своего имени, но Тартар вышел тоже вполне себе страшным местом, куда настоятельно не рекомендуется попадать никому, ибо на любом осколке пекла гораздо приятнее проводить отпуск длиною в вечность в компании с демонами. И именно Тартар был одним из залогов могущества Уранос, ибо, как можно догадаться, он позволял ей тянуть силушку и приумножать свое могущество, теми самыми угнетаемыми и отправляемыми в него на регулярной основе существами самой разной степени могущества, что, в свою очередь, очень и очень не нравилось всем окружающим по тем или иным, не хотели туда попасть или завидовали, причинам, и это привело к закономерному результату, на Уранос таки нашли управу. Ее ударили в спину во сне совсем непростым оружием, по слухам выданным кем-то из оставшихся древних богов, вырезали матку, расчленили, надругались десятком различных способов, а затем дружно поглотили, сиречь сожрали живьем. Да, именно живьем, а что, кто-то думал, что столь могущественное существо могло убить банальное расчленение. Не, и сделали это все недруги Уранос под предводительством одного из ее родных сыновей, Кроноса, не самого сильного на тот момент, кстати, из ее отпрысков, скорее напротив, ибо сила титанов явно слабеет от поколения к поколению, вплоть до того, что уже в третьем-четвертом поколении могут получиться самые обычные смертные, если их не подключать к источнику божественной силы, разумеется. Так что Кронос не был самым сильным, но был самым любимым, во многих смыслах любимым, КХМ. И вот тут есть один очень интересный, важный и доподлинно известный факт. Уранос отказалась спокойно себе подыхать и под конец всего действа, будучи на последнем издыхании, умудрилась выдать пророчество прямо в лицо главного виновника, что, дескать, того в будущем тоже отпрыски низвергнут, и участь его будет даже страшнее, чем просто смерть и поглощение. И Кронос, разумеется, подобным предсказанием проникся, ибо выдал он и не безумец алкаш-наркоман с соседней улицы или заблудившийся в своих видениях пророк там какой-нибудь, а сущность на пару порядков повыше, а посему он решил, что в целях здоровой, хорошей и, вообще, прекрасной жизни, ибо он от матери не слабый такой кусок силы смог урвать, да и Тартар к рукам прибрать вышло. Ну, вы поняли, что он решил. Однако, мужик он был любвеобильный, трахал все, что движется, а что не движется все равно двигал и трахал, плюс о контрацепции даже и не слышал, да и все титаны отличались редкостной такой плодовитостью для вечно живущих, в связи с чем детей у Кроноса было, слабо говоря, много и еще больше предвиделось. Так что, как итог, избавляться от своих детей Кронос стал с большим таким энтузиазмом и немалым таким количеством способов. Кого в Тартар отправлял и там по-тихому замучивал, ибо хрен они оттуда при всем желании выберутся, а так и приятно, и полезно, если те сильными уродились, кого изощренно и банально убивал, а кого съедал, так как из его живота вот тоже очень проблемно было выбраться, кроме как известным способом, да и для здоровья это вот тоже полезно. Ну, если ты темный бог или архидемон там какой-нибудь полезно. И вот все у Кроноса было хорошо и даже зашибись, ибо он наш себе, по примеру матери небось, уже целый Олимп с пристройками успел отгрохать над и вокруг Тартара, заселитенный, ну и культ себя любимого замутить, окончательно обожествившись. Да и Агамотто, как-то так получилось, что мимо его царства прошел, а потом вообще вознесся, за что ему все местные выжившие хтани с радостью платочками вслед помахали. Но тут случилось то, что одна из сестер-любовниц жен Кроноса, ага, инцест здесь явно дело семейное, так еще и передающееся по наследству, где-то 10 тысяч лет назад решила спасти от незавидной участи хотя бы одного сыночка, шестого по счету, сколько было до того девочек история умалчивает, Зевса и, собственно, спасла. Результатом стало исполнение пророчества, в рамках которого Зевс подрос, пробудил в себе божественную или около того силушку, титан в третьем поколении как-никак, так еще и с прекрасной родословной, а затем, пробравшись в Тартар, не без помощи матери, умудрился освободить там своих единокровных братьев и сестер, а также еще много кого до кучи, кто там местами еще со времен Уроночки сидел мариновался, циклопы, гиганты и некие гекатанхиры, те еще странные монстрики. Из всего этого Зевс сколотил неплохое такое воинство, ну и после этого дела начал войну против титанов в целом и Кроноса в частности. Войну, в которой он победил, после чего запер всех побежденных и не сдавшихся на милость победителей в самых глубинах все того же Тартара, где он с родственниками обеспечил своему папане самые лучшие условия в роли кастрированной батарейки для Олимпа и всего теперь уже их пантеона. После всего этого дела Зевс закономерно возрадовался жизни, встал во главе всего и вся, по пути поделив силушку и ее приток между родственниками согласно их заслугам в войне, которых оказалось больше всего у Посейдона с Аидом, и благополучно пошел с первым кутить и развлекаться, скинув все дела на последнего. Нет, ну а что вы хотели? Зевс тогда так-то был еще очень молод и горяч, да и из описания одной саблезубой и согласно фактам, я сделал вывод, что как минимум по молодости Зевс был не самым благоразумным разумным, так еще и во многом пошел в отца, а то и в бабку, но без конкретных таких перегибов, по тем временам без перегибов, просто с оргиями, ага. И вот тут-то мы и подходим к главному, а именно к тому, что история выдала очередной цикличный поворот, в рамках которого во время одного из кутежей уже Зевсу было выдано пророчество, и не от кого-то там левого, а от самих Норн, или, как их еще называют, Мойр. Норны-Мойры – это крайне противные, вредные и опасные создания, что питаются жизненной силой других, осушая обычных смертных за секунды, но взамен, во время иссушения, они могут рассказать об истинном будущем через иссушаемых. И в этом самом истинном будущем они тогда узрели то, как тогдашняя первая, Гера на тот момент была лишь третьей, жена Зевса, Митида, Титанша в третьем поколении, у которой в свое время и укрыла малыша Зевса его мать, что вылилось аж в женитьбу, родит сына, который превзойдет своего отца во всем. И вот вместо того, чтобы порадоваться данного известию, громовержец увидел в этом опасность своей безраздельной власти, и это при том, что он так-то в любой момент мог обрубить канал божественной силы любому своему родственнику, ну и решил поступить в лучших традициях своих предков. Зевс взял и усыпил, а затем поглотил как раз уже беременную Метиду, из-за чего через 9 месяцев родил уже сам Афину. Родил из своей головы, не спрашивайте, как так получилось, самому интересно, а заодно обзавелся божественной шизофренией в лице Метиды, ибо это лишь его папаня и бабка могли сотнями других поглощать и не чесаться. И к слову, это на Зевса даже более чем положительно повлияло, ибо Метида была олицетворением мудрости, которой по молодости громовержцу явно сильно так не хватало. Как можно заметить, Афина вышла не мальчиком, да и вообще сразу взрослой получилась, из-за чего Зевс тогда решил, что пророчество не исполнилось. Однако, с этим явно можно поспорить, так как у Афины, которая переняла аспект мудрости от матери и немалую долю силы и потенциала от обоих родителей, за прошедшие тысячелетия накопилось уже столько заслуг и достижений, что, как по мне, она своего блудливого папашу нынче разве что по мощи не превосходит, по очевидным причинам. Да и Олимп, к слову, до сих пор не развалился и не был уничтожен, а то и захвачен во многом именно ее заслугами, ну и Аида, еще одного явно крайне благоразумного разумного, не без тараканов, в совсем ненормальном и нетипичном пантеоне, с очень занимательной историей. И вот эта самая Афина, которая обеспечила не одну победу Олимпа на божественной арене, где она чуть ли не самолично отправила минимум один другой божественный пантеон в Тартар, и не раз и не два осаживала многих своих менее благоразумных родственников, по пути разгребая последствия их дел, после чего нередко и очень метко она подгаживала он им в будущем. Как она это провернула с той же Герой, умудрившись подсунуть ей младенца для вскармливания божественным молоком. Младенца, которым оказалась никто иной как Герка, на минуточку, дочь очередной любовницы Зевса, которых Гера на дух не переносит. Настолько, что после как это вскрылось, та всеми правдами и неправдами попыталась прикончить Герку. И угадайте, кто поспособствовал тому, чтобы Гера не смогла это сделать напрямую, а раз за разом была вынуждена тех же змей в люльку засылать, где он их ждало лишь становление любимыми игрушками аномально сильного младенца.